Часть 19. Дебют темного владыки. Посещение столицы герцогства Вудслив, состоявшееся глубокой ночью, я начал с визита в замок правителя. Видимо, отпущенные мною жрецы или спасшиеся бегством авантюристы вернулись в город незадолго до меня, так как, незаметно прокравшись в замок, я застал его уже взбудораженным и неспящим. Это же обстоятельство помогло мне легко проникнуть внутрь двора прямо через открытые ворота, через которые не прекращался поток знатных ночных гостей. В просторной гостиной, где ранее герцог принимал и щедро угощал известных авантюристов, началось оживленное обсуждение нависшей над городом угрозы. На собрании присутствовал сам герцог Вуд, все три его ближайших советника, включая казненного на словах барона Каркала, а также сюда пригласили глав гильдии авантюристов, гильдии магов, гильдии наемников, верховного жреца храма культа бога воды и капитана городской стражи. Неожиданным сюрпризом стало присутствие на совете и магистра Винзора, которого я уже не ожидал встретить в столице, так как считал, что он сбежал в свою западную провинцию или вовсе покинул страну. Видимо, я все же не так сильно его напугал, раз этот глупец решил остаться в столице, и, чтобы избежать моего преследования, укрылся в замке герцога. Что же, так даже лучше. Трусливый маг вскоре очень пожалеет о своем глупом решении. Желая узнать о планах своих врагов, их реальной силе, масштабах связи и возможностей, я затаился за пыльной гординой в плохо освещенном уголке гостиной, пользуясь маскировочным бонусом болотного охотника, и услышал множество абсолютно бредовых заявлений, среди которых прозвучало и кое-что интересное. Всех выступавших можно было смело разделить на три фракции, возглавляемые одним из трех советников. Герцог Вуд занимал нейтральную позицию, выслушивая мнения, аргументы и предложения всех фракций, но оставляя за собой право принятия окончательного решения. Я попал на самое начало экстренного собрания вместе с прибывшими последними гостями, поэтому услышал и краткий пересказ событий, произошедших на месте неудавшейся засады, со слов отпущенного мной жреца. Вроде тот выглядел вполне адекватным парнем при нашей встрече, но рассказал совершенно дикую и бесконечно далекую от реальности историю. Вот уж правду говорят, сколько людей, столько и мнений. Нападение нашего отряда было сорвано внезапным нападением скрытно следовавшего за повозкой цели некроманта, уверенно заявил жрец. Дальше начал нести чушь, что прислужник бога смерти вел за собой огромную армию нежити и наслал на его спутников ужасное проклятие, черные тучи, окутавшие скопление воинов. Коварное проклятие лишило авантюристов рассудка и заставило их убивать друг друга, пока оставшиеся в живых единицы не умерли от гноящихся прямо на глазах ран. Жрец в подробностях описал, как некромант превратил всех погибших в своих слуг и двинулся на север в погоне за небольшой группой сбежавших стрелков. Сам паренек, как и его патрон, верховный жрец храма, относились к лагерю первого советника. Поддерживая описанную жрецом версию событий, советник предлагал немедленно призвать в страну могущественных магов Звездного храма, которые заодно устранят и орды гоблинов. Перед лицом ужасающей некроманской угрозы не выстоять силами обычных авантюристов, наемников, нескольких боевых магов, даже с поддержкой могущественной гвардии герцога Вуда, которой давно пора вернуться с севера в столицу. «А как тебе удалось выжить в окружении армии нежити и окутавшего землю и небеса черного облака проклятия? И что стало с тем гоблином и другими нелюдями?» — поинтересовался у жреца правитель. «Ваша светлость, к моей большой удаче, занимаясь другим служителем храма исцелением израненной стрелами авантюристов лошади, упавшей в придорожную канаву, я оказался временно прикрыт от всех опасностей кузовом повалившейся на бок повозки. Она скрыла меня и друга от толпы ходячей нежити, неустанно преследовавшей стрелков и стремительных магических атак самого мага-некроманта. Что стало с врагом, я точно не знаю, так как был вынужден спасаться бегством. Но видел, что во время начавшейся резни враги были окружены, а, похоже, уже безоружны и связаны, из-за чего неподвижно лежали на земле. Это, видимо, и защитило их от проклятия безумия. Даже если он хотел убивать, путы не позволяли это сделать. Думаю, некромант их союзник и освободил их, как только нанес нашему отряду сокрушительное поражение. «Вы видели, как выглядит некромант?» «Да», — зачем-то соврал жрец. «Он был облачен в поношенный красный плащ с нанесенным на него таинственными письменами, высокую заостренную шляпу с широкими полями, но лица и цвета волос не было видно, так как на голове он носил тряпичную маску с круглыми прорезями для глаз. Нежити он отдавал команды с помощью особого артефакта — длинной магической свирели». «Благодарю вас за вашу ценную информацию», — сказал герцог, обратившись к верховному жрецу и первому советнику. «А всем присутствующим я хочу сообщить, что еще позавчера обратился к высшей эльфийке, могущественной магессе Вилайлай, с просьбой призвать в нашу страну помощь из Звездного храма для борьбы с гоблинским нашествием. Разумеется, я одарил ее щедрыми дарами, чтобы заполучить расположение, и она твердо пообещала сделать все, что в ее силах, хотя закон требовал от нее соблюдать нейтралитет». «Можем ли мы увидеть эльфийку? Нужно пригласить ее сюда и сообщить о новой угрозе!» Раздались возгласы советников, которые герцог Вуд поспешил парировать. «Госпожа Вилайлай уже покинула мой замок, чтобы выполнить свое обещание, поэтому мы можем рассчитывать, что запрошенная помощь скоро прибудет». Послышались одобрительные возгласы и гул бурного обсуждения хорошей новости. А мне стало неприятно, что герцог использовал неожиданную, исчезнувшую без следа гостью в целях успокоения своих подчиненных. Это он мастерски сделал, не получив никакого конкретного ответа, представил все так, что уже обо всем договорился, и если высшие эльфы быстро не появятся, во всем обвинят взявшую дары, но не выполнившую обещание Вилайлай. Второй советник герцога явно имел дружеские и финансовые связи с главами гильдии наемников и авантюристов, так как стоял в зале рядом с ними и громко заявил, что у него также есть живой свидетель произошедших событий, и его видение на происходящее почему-то существенно отличается от версии уважаемых жрецов. По толпе собравшихся прошелся гул неодобрения. Первый и второй советники всегда соперничали за власть в стране, и даже в текущей ситуации у них возник повод к соперничеству. Перед герцогом действительно предстал один из беглых стрелков, ожидавший до сих пор снаружи. Было видно, что он также недавно вернулся в город. Красное взмыленное лицо и такие же красные уши свидетельствовали о приливе крови к голове после долгого, утомительного бега. Мужчина все еще оставался потным и грязным, так как ему просто не дали времени привести себя в порядок. «Прошу прощения, ваша светлость, за мой неподобающий вид. Я бежал полдня и полночи, чтобы как можно раньше сообщить о том ужасе, что случился с нашим отрядом». «Говори», — позволил герцог, нахмурившись. Мужчина рассказал неполную, но предельно правдивую версию, словно наблюдал за событиями из довольно близкого укрытия. В его истории были пробелы насчет того, почему его товарищи вдруг обратились в нежить и что стало причиной неожиданно возникшей среди воинов резни. Он изложил голые факты. Да, была нежить. Да, началась странная стычка, но полностью отвергнул выдумки жреца о существовании скрывавшегося в тени некроманта и его таинственной магии. Не было, с его слов, никаких черных туч проклятия, а когда воины почти поголовно перебили друг друга, освободившиеся авантюристы расправились с выжившими. Жрецов также изловили, но вскоре мирно отпустили после короткого разговора с высокой женщиной-кошкой. Стрелок увидел, как повозка с противником ушла по главной дороге на север, покинул свое укрытие и вернулся к месту схватки, чтобы поискать среди убитых, раненых, но не обнаружил ни одного тела, после чего скрытно последовал за противником, но в какой-то момент сильно отстал и потерял повозку из вида. После чего принял решение возвращаться в гильдию. Начался спор со взаимными обвинениями. Жрец обвинил мужчину во лжи. Тот ответил тем же. Гостиная долго гудела, и в разгар спора, дождавшись максимального обострения обстановки, в него вступил барон Каркал. Он объявил, что его верный союзник, глава западного отделения гильдии магии, прояснит ситуацию. Слово предоставили магистру Винзору, и тот извлек перед всеми из сумки большой обруч антимагии. «Уважаемые господа, знаете, что это такое?» — спросил он у собравшихся. Многие замотали головами, давая отрицательный ответ. Споры на время стихли, позволив мужчине свободно говорить. «Это особый артефакт инспекторов Звездного храма, которым они усмиряют сильных темных магов. А знаете, откуда он у меня?» Нагнав интригу, магистр Винзор демонстративно потряс тяжелым артефактом перед собой и заявил. «В мир явился новый темный владыка, повелевающий несчетной армией нежити, орков и гоблинов, мастер-некромант Факью. Этим артефактом он лишил меня сил после того, как в считанные секунды истребил наш приграничный форт. Я своими глазами видел, как он силен. Создает отряды нежити одним щелчком пальцев. Один такой отряд он оставил, чтобы охранять меня, но мне повезло. Благодаря помощи нескольких отрядов авантюристов, уничтоживших оставленную владыкой нежить, я смог сбежать и оказаться здесь рядом с вами. Вас, наверное, интересует ответ на вопрос, что артефакт магов Звездного храма делает в руках темного владыки? Это очень интересный и важный вопрос. Ту самую уважаемую Магессу, что его светлость просила помощи, темный владыка сделал своей личной ручной игрушкой. Пользуясь ее красотой и авторитетом Звездного храма, он открывает себе двери в любые уважаемые дома и поместья. Это коснулось даже нашего всеми уважаемого герцога Вуда. Темный владыка Факью в теле невзрачного, слабого гоблина в сопровождении могущественной Магессы проник в замок, где устроил настоящую бойню. Я прав, ваша светлость?» Поерзав на троне, мужчина вынужден был согласиться. «Уже решив, что я лишен сил и никуда не сбегу, темный владыка посвятил меня в свои планы. Он планирует подчинить себе весь континент, все страны и совершенно не боится магов Звездного храма, считая их жалкими. Я должен вам сообщить, что он уже многого добился. Принцесса Виола из Северной Шелдарии, которая после убийства ее отца стала королевой Виолой, уже находится под его контролем. Нашу страну осаждают огромные орды гоблинов. Я давно ничего не слышал о дворфах. Наверняка их города и шахты уже взяты в осаду подконтрольными темному владыке орками». «Что вы хотите всем этим сказать, магистр Винзор?» — поинтересовался герцог Вуд. «Простите, ваша светлость, но я не очень верю в помощь Звездного храма, и стоит задуматься о присоединении к темному владыке». «Что? Что он лепит?» — возмутились первый и второй советник. «Простите, уважаемые господа, мне самому претит мысль, что нужно подчиниться гоблину, но... Если вы и дальше продолжите строить планы против темного владыки, повелителя Факью, то неспешной помощи Звездного храма мы можем и не дождаться. Я не говорю, что мы должны служить ему всерьез, позволить ему делать все, что ему вздумается. Но нужно быть хитрее и хотя бы притвориться, что мы не выступаем против него, иначе он сметет герцогство Вудслив с лица земли, как смел армии Южной Шелдарии и Великой Свардарии. «Гнать его в шею! На кол! В темницу предателя!» — заголосили уважаемые мужики. «Господа, прошу внимания!» — вмешался барон Каркал. «Магистр Винзор верно служит мне уже десятки лет и ни разу не дал повода сомневаться в его честности и порядочности. Он не выжил из ума и совершенно точно не предатель. Позвольте, я сообщу вам самые свежие и поистине шокирующие сведения от надежного источника из столицы Южной Шилдарии. Источник утверждает, что власть в стране неожиданно оказалась в руках второго советника короля, а сам он и двое его сыновей томятся в плену в королевском замке Северной Шилдарии. Их огромную армию сразила принцесса Виола, но у нее нет и никогда не было сколь бы то значимой армии, кроме королевской гвардии, которая была недавно поголовно подкуплена и перешла на сторону младшего брата, короля Южной Шилдарии, графа Сардука. А судя по моим данным, недавно она прибыла в южные провинции, чтобы заставить местных лордов принести вассальную клятву в сопровождении сразу сотни хорошо вооруженных рыцарей. Разоривший сначала наш приграничный форт, а затем и замок правителя, гоблин был ее сопровождающим. «Говорите по делу», — потребовал герцог. «Я хочу сказать, ваша светлость, что мы не видим всего масштаба надвигающейся с севера угрозы. Пока что мы видели лишь беспорядочно атакующие приграничные селения орды плохо организованных зеленокожих. Их нещадно уничтожает ваша доблестная гвардия, но если взглянуть шире, то это лишь малая часть принадлежащих темному владыке армий, а сам он, ничего не опасаясь, приехал в ваш замок, перебил десятки ваших верных воинов, затем авантюристов и магов, затем тюремщиков и просто слуг, и никто ему ничего не может сделать. Он настоящий монстр. Чудовище, силу и могущество которого мы еще просто не осознали. Чего стоит сегодняшнее донесение о расправе над несколькими сильными командами авантюристов? Сколько их было? 20? 30? 44, если не считать жрецов, — уточнил второй советник. 44, — подхватил барон Каркал. И это были не бестолковые городские стражи. 26 из которых он убил, просто выезжая из города, потому что ему так захотелось. Эти авантюристы были настоящей армией, сравнимой по силе с половиной герцогской гвардии. Где они сейчас? Уже мертвы. Если даже высшие эльфы Звездного Храма служат этому темному владыке, как ручные зверьки, то мы должны одуматься, хорошенько взвесить наши реальные силы и решения и думать о том, как не стать следующей жертвой этого чудовища. Поэтому я тоже предлагаю всерьез рассмотреть вариант о присоединении к его будущей империи. Да, я еще не все рассказал. Буквально сегодня мне пришло сообщение из Свардарии. Оказывается, второй принц Флайсвард недавно вернулся из тайно организованного им похода в Северную Шилдарию во главе армии по меньшей мере из 1200 рыцарей. По слухам, с ним ушла вся западная армия Свардарии, а в ней около 1500 хорошо обученных и экипированных воинов. «Получается, Свардария уже захватила Северную Шилдарию. Это не самые хорошие новости. Она значительно усилилась, а если и король Мардук с наследниками попали в его руки, то вскоре он может шантажом и угрозами вторжения захватить и Южную». «Не спешите с выводами, ваша светлость. Свардария не захватила Северную Шилдарию». «Почему? Они передумали и вернулись, так и не вступив в бой?» — поинтересовался герцог Вуд. «Нет, ваша светлость. Армия Свардария была полностью разбита. Принц Флайсвард взят в плен, но ему удалось сбежать. Из всей армии выжили и вернулись лишь 5. Сам принц и несколько его ближайших помощников». «Поразительно!» — выдохнул правитель, а в гостиной воцарилась гробовая тишина, воспользовавшись которой барон Каркал продолжил. «Армию Великой Свардарии также уничтожил гоблин и его слуги. Другой источник сообщает, что во время сражения слышались взрывы огненных жезлов дворфов, из чего мы можем сделать выводы, что королевство дворфов он подчинил самым первым, после чего выставил против короля Мардука покоренных дворфов и нежить, а затем он с легкостью уничтожил и многочисленных воинов Великой Свардарии, считавшихся непобедимыми в течение 3 последних столетий. Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Он подчинил дворфов, орков, гоблинов. Одно небольшое северное королевство, соизмеримое с нами по силами, заодно разбив могучие армии, значительно превосходящих нас по силе Южной Шилдарии и Великой Свардарии. Все, кто выступил против темного владыки, были покорены или уничтожены. Если проследить его маршрут, по которому он двигается сейчас, то, отправившись на север, через несколько дней он вернется к нашей столице с огромной армией, и что-то мне подсказывает, что в ней, кроме гоблинов, орков, несметных полчищ нежити, также будут дворфы с их огненными жезлами и немалая часть рыцарей из Северной Шилдарии. Я уже молчу о том, что ему может подчиниться распавшийся на части конклав темных магов. И тогда встает резонансный вопрос. Что нам делать? Мы будем противостоять этому монстру и его огромным ордам, пока не погибнем до последнего? Или примем кажущееся сейчас совершенно немыслимым, но единственно правильное решение и примем его власть, если нам предстоит выбор? Барона Каркала уже никто не стал стыдить и обзывать предателем. В гостиной стояла тяжелая гробовая тишина. Сопротивляться тому, кто низвергнул неоспоримую мощь Великой Свардарии, было самоубийством. А огненных жезлов дворфов боялись не только простые горожане, но и видавшие кровь и ужас настоящей битвы воины. Никто не хотел быть разорванным на части, летящим на неуловимой глазом скорости металлическим шаром. «Вы слишком сгущаете краски, барон Каркал», — прервал молчание первый советник. «Огненные жезлы дворфов очень тяжелы и неповоротливы. Пока они до нас доберутся, пройдет не один месяц. А за это время мы сможем получить помощь от Звездного храма. Раз Магесса Вилайлай стала его безвольной рабыней, то рассчитывать на помощь через нее не приходится. Мы должны срочно послать на юг наше самое быстроходное судно. А пока обратиться за помощью к Свардарии. Нам нужен их герой. Только Алому Пенетратору и другим легендарным героям под силу остановить темного владыку. Нельзя сдаваться и отчаиваться. Мы должны использовать все возможности, чтобы отразить эту страшную угрозу. Надо сейчас же написать послание в Южную Шилдарию, Свардарию, правителям герцогства Вармарт и королевства Шор, верховному архимагу в башню иллюзий, куда угодно, хоть союзу племен намадов и правителям южных стран континента. Раз нам противостоит сам темный владыка, то мы вправе призвать на борьбу всех, кого возможно, а не трусливо склонять голову без боя. Где ваше достоинство, барон Каркал? Если он заявится сюда, я лично возглавлю оборону города и поддержу его под нашей властью до прибытия инспекции Звездного храма. Я готов сам выйти на поле боя и сражаться с ним с оружием в руках», — заявил мужчина, явно рассчитывая таким образом своей бравадой оттеснить от власти других советников герцога. «Мне надоело слушать эту наглую ложь, и я решил показаться и завершить экстренную встречу парой убийственных аргументов. Хочу на это посмотреть. Сколько секунд ты простоишь на ногах?» Извлекая свои грозные кинжалы, сказал я и выскочил из укрытия. От неожиданности первый советник аж подпрыгнул на месте. Ближайшие ко мне люди резко отпрянули в сторону, создавая широкий полукруг. «Ты... давно вы здесь, уважаемый герой Лайт?» Натянув глупую улыбку, спросил герцог Вуд. «Давно. А теперь послушайте меня, кучка жалких трусов из убогого захолустья, которым является ваше мелкое и недоразвитое герцогство Вуцлев. Я послушал ваши трусливые разговоры и решил, что не буду вести к вам свою армию». «Правда? Вы признаете вас вассалами без ненужной резни?» «Нет. Для вашего поголовного истребления нет необходимости в целой армии. Я легко могу перебить вас всех в одиночку. Я уже сделал это с армией Свардарии. Все мои рабы слишком медлительны, слабы и ничтожны, чтобы выполнить мои приказы быстро и качественно. Им я поручаю лишь самую простую и грязную работу по сбору и закапыванию оставшихся после моей резни трупов. Для подтверждения своих слов я вывалил на пол заранее подготовленную для демонстрации дворфскую пушку и пару голых дворфов, которых тут же поднял в виде зомби, мысленно приказав им направить дуло орудия в сторону герцога Вуда. Хотя, если мне захочется поиграть с вами в осаду замка или убийство непокорного правителя из дворфской пушки, я могу создать батарею пушек и дворфов, канонировав прямо из воздуха. Мне не нужны месяцы, чтобы уже завтра здесь появилась армия из десятков и даже сотен тысяч воинов. «Господин Лайт», плавно сползая с трона, на который была нацелена пушка, и отступая к толпе замерших на месте слуг, промычал правитель. «Ты уже знаешь, кто я на самом деле, так что говори правильно». Занимая любезно освобожденный для меня трон, потребовал я. «Темный владыка, fuck you», дрожащим голосом сказал герцог. «Живьем мы будем для вас намного полезнее, чем в виде безумной нежити». «Но будете ли вы так же верны?» «Сомневаюсь», — философски изрек я, как бы размышляя вслух. «Мы готовы служить вам до последнего вздоха, владыка!» Слащавым голосом запел герцог, с ужасом наблюдая, как зомби по моему новому приказу опять разворачивают пушку в его сторону. «Мы будем преданно служить вам до самой смерти. Вы всегда сможете сделать из нас нежить!» Взвизгнул из задних рядов магистр Винзор, очень своевременно напомнив о себе. «И кто это там заговорил? Не ты ли, со слезами клявшийся мне в верности, червяк Винзор? Ты не только сбежал из места, где я приказал тебе ждать моего возвращения, но посмел еще и украсть мой большой обруч антимагии». «Не гневайтесь, повелитель, я отлучился лишь ненадолго, чтобы попить воды. Вас не было целый день, и я сильно оголодал и буквально умирал от жажды. Позже я вернулся и ждал вас еще полдня, после чего набрался смелости отправиться в замок, куда ранее отправились вы. Ваш бесценный артефакт я храню, как свое самое ценное сокровище». Выпорхнув вперед и сходу рухнув передо мной на колени, и, выставив сумку с обручем перед собой, заявил мерзкий подлиза. «Ближе», — сказал я, и, демонстрирующий рабскую покорность маг, поспешил ко мне, прибирая коленями, чтобы передать артефакт. Едва получив предмет в руки, я без раздумий зарядил в него серией из двух огненных стрел. Магистр Винзор вспыхнул факелом, и хотя без усилителей урон от стрелы был несмертельным, душераздирающие вопли катающегося по полу человека произвели неизгладимое впечатление на всех присутствующих. Неприятный запах горелой кожи ударил в нос. «Я не прощаю предателей. Каждый, кто собирается поклясться мне в верности, должен четко уяснить, что его ждет, если он предаст или осмелится выступить против меня», — уточнил я причину жестокого убийства магистра Винзора. На самом деле он не умер, как и другой, внешне почерневший до состояния угля факел в замке принцессы Виолы. Достаточно было его подлечить, и магистр Винзор оживет. Словно и не бегал, только что охваченный огнем. Я решил использовать этот обман, чтобы впечатлить замершую в ужасе толпу. «Зато те, кто будут мне верны, должны знать, что даже умереть ради меня им не страшно». Применив к Винзору заклинание лечения, как и ожидал, я легко вернул его к жизни. Волосы на его голове и бровях заклинание лечения не вернуло, но зато под слоем покрывающей кожу копоти была вполне здоровая, не имеющая ни малейших ожогов кожа. «И не думайте, что служить мне — это мучение. Я строг, но справедлив. Если вы стараетесь, делаете все, что в ваших силах, я это обязательно замечу и вознагражу. Магистр Винзор — неисправимый лжец, предатель и трус, но даже ему я готов дать второй шанс, если он исправится и постарается устранить эти недостатки». Желая спасти свое незавидное положение первым в принесении клятвы верности, проявил рвение, недавно кричавший о том, как будет со мной сражаться чудесно первый советник. Тучный мужчина последовал примеру чудесно ожившего и испуганно отползшего в дальний угол магистра Винзора и также с разбегу рухнул на колени. Хитрец пошел даже дальше трусливого мага. Стоя на коленях, он театрально склонился головой в пол и, рыдая крокодильями слезами, стал рвать волосы из носа и просить прощения за его глупость и хвастовство. «Я вам не добрая мама-наседка. Бесполезные, глупые и неуважающие себя слуги мне не нужны», — безгриливо поморщившись от нарочитого самобичевания хитреца, сказал я и, выхватив посох мудреца, без малейших сожалений уложил жердяя двумя водными стрелами. Тюфяк рухнул замертво, заставив уже желавших последовать его примеру замереть на месте. Не решающиеся кинуться в рассыпную гости собрания не знали, что им делать, как не разозлить ворвавшегося прямо в сердце цитадели монстра, против которого они только готовились выступить общим фронтом. Понимая, что сейчас решится его судьба, но дальше медлить нельзя, вперед вышел герцог Квуд. Он с достоинством опустился на одно колено, приложил правую руку к сердцу, как поступали воины, которых он принимал в ряды своей гвардии, и, склонив голову, дал клятву. «Клянусь верно служить своему могущественному владыке всем, что от меня потребуется, и по мере моих возможностей. Приказывайте». «Отвечай. Это ты приказал отравить пищу, что для меня и Вилайлай готовили на замковой кухне?» «Я», болезненно поморщившись и мысленно готовясь к жестокой расправе, быстро признался правитель. «Ты послал за мной и моей командой убийц». «Я, владыка, готов понести за это заслуженное наказание». «И какое наказание ты бы посчитал справедливым?» «Подобные деяния непростительны, я заслуживаю смерти». «Хорошо, что ты это понимаешь. Однако я справедливый господин, и я понимаю, что ты очень испугался, когда я убил твоих воинов и слуг. Ты не знал, кому решить отомстить и с кем осмелился разделаться». «Не знал, владыка, клянусь, не знал». «На первый раз я прощу тебя, так как я поступил бы на твоем месте точно так же. Теперь я хочу узнать, что еще ты успел предпринять, чтобы совладать со мной. Подробно». «Конечно, владыка. Я отправил гонца с письмом в башню иллюзий, с просьбой прислать их сильнейшего боевого мага, если мое вознаграждение устроит верховного архимага. Его палач должен прибыть через 6-7 дней». «Что еще?» «Я отправил послание к королю Свардарии с просьбой на 2 недели уступить мне алого пенетратора. Формально для устранения главаря гоблинов, но главной целью должен был стать герой Гоблин Лайт. Послание отправлено вчера, поэтому ответа придется ждать еще примерно 5 дней. Скорее всего, король Свардарии откажет, поэтому я даже не указал конкретной суммы за эту услугу. Но не попытаться его привлечь я не мог». «Это все?» «Нет. Я отправил особого гонца, моего личного шпиона в Союзе Намадов, с письмом в Звездный Храм. Чтобы послание было доставлено как можно быстрее, его будут доставлять через пустыню, где только это племя зверолюдов способно выдержать невыносимую жару и нехватку воды. Пустынные странники лучшие, если дело касается преодоления Великой Пустыни. На этом все». «Ясно. Как я и думал, бесполезные потуги. Вы тут размышляли, кого я подчинил первым. Так вот, до порабощения дворфов первыми я заставил склонить головы высших эльфов Звездного Храма. Я не так глуп, чтобы начинать открыто действовать, не разобравшись заблаговременно с сильнейшим противником. Отправлять им послания бессмысленно. Они такие же слуги для меня, как вскоре станете все вы». Казалось бы, я сказал ничем не подтвержденную хвалебную фразу в свой адрес, но сразу заметил, как в глазах герцога и его окружения погасла последняя надежда. Один за другим мужчины выстроились перед троном в коленопреклонных позах. Старательно изображая, что знаю и могу гораздо больше, чем было на самом деле, я приказал новым слугам свести в столицу со всего герцогства Вудслив магические кристаллы, которые можно использовать для ритуала призыва героя, после чего деактивировал нежить и спрятал в хранилище дворфскую пушку и тучное тело первого советника. «Повелитель, вы не вернете графа к жизни?» — растерянно спросил верховный жрец храма бога воды. «Он — как раз тот случай, когда безмозглая нежить будет куда полезней, чем живой слуга», — ответил я и уверенным шагом покинул гостиную цитадели.